Целый ряд значительных точек зрения по вопросу об инверсии выдвинул Ференси в статье «Кнозологии мужской гомосексуальности. Гомоэротика». Ференси вполне справедливо осуждает тот факт, что под названием «гомосексуальность», которую он хочет заменить более удачным словом «гомоэротика», смешивают много очень различных, неравноценных в органическом и психическом отношении состояний, на том основании, что у них всех имеется общий симптом инверсии. Он требует строгого различия, по крайней мере, между двумя типами: субъект гомоэротика, чувствующего и ведущего себя как женщина, и объект гомоэротика, абсолютно мужественного и заменившего женский объект объектом одинакового с собой пола. Первого он считает настоящим промежуточным сексуальным типом в смысле Хиршфельда, второго он, менее удачно, называет невротиком, страдающим навязчивостью. Борьба со склонностью к инверсии, так же как и возможность психического воздействия, имеется только у объект гомоэротика. И по признанию этих двух типов необходимо прибавить, что у многих лиц смешивается известная доля субъект гомоэротики с некоторой частью объект гомоэротики. В последние годы работы биологов, в первую очередь Штейнаха, пролили свет на органические условия гомоэротики, как и вообще половых признаков. Посредством экспериментального опыта кастрации с последующей пересадкой половых желез другого пола удалось у различных млекопитающих превратить самцов в самок и обратно. Превращение более или менее полно коснулось соматических половых признаков и психосексуального поведения, то есть субъект и объект эротики. Носителем этой предопределяющей пол силы считается не та часть половой железы, которая составляет половые клетки, а так называемая интерстициальная ткань этого органа, пубертатная железа или железа возмужалости. В одном случае удалась перемена пола у мужчины, лишившегося яичек вследствие заболевания туберкулезом. В половой жизни он вел себя по-женски, как пассивный гомосексуалист, и у него наблюдались очень ясно выраженные женские половые признаки вторичного характера, особенности волосяного покрова на голове и лице, отложение жира в груди и на бедрах. После пересадки крипторхического человеческого яичка этот мужчина стал вести себя по-мужски и направлять свою либидо нормальным образом на женщину. Одновременно исчезли соматические женские признаки. Было бы безосновательно утверждать, что благодаря этим удивительным опытам учение об инверсии приобретает новое основание, и преждевременно ждать от них сразу же нового пути к общему излечению гомосексуальности. Флисс справедливо подчеркнул, что эти экспериментальные опыты не обесценивают учение об общем бисексуальном врожденном предрасположении высших животных. Кажется скорее вероятным, что дальнейшие исследования подобного рода дадут прямое подтверждение предполагаемой бисексуальности. Более определенными оказываются отношения у женщины, где активно инвертированные особенно часто обладают соматическими и душевными признаками мужчины и требуют женственности от своих сексуальных объектов, хотя и здесь при более близком знакомстве, вероятно, окажется большая пестрота отношений.